Типичные металлы. Алюминий – самый распространенный металл. Нет, речь не о железе, о котором мы слышим на каждом углу. Мы говорим об алюминии, металле, без которого современная наука и техника не существовали бы вовсе. Как мы уже отметили в названии, алюминий является самым распространенным металлом. На него приходится почти 9% массы земной коры, то есть почти десятая часть такой махины. Это правда впечатляет. Этот металл входит в состав огромного числа минералов. Науке известно более 250 минералов, содержащих алюминий. Впрочем, добыча такого важного металла будет рассмотрена несколько позднее. Сейчас же мы обратим ваше внимание на факт, который покажется просто чудесным человеку, который в химии не разбирается. Алюминий 2О3 с примесью оксида хрома – это рубин, а с примесью оксидов титана и железа – сапфир. Однако тот же алюминий 2О3 входит в состав каолинита, основного компонента глины. Производство металлического алюминия заслуживает особого внимания. Его добывают из уже упомянутого боксита. Из него получают чистый оксид алюминия, который дальше подвергают электролизу, естественно, в расплавленном состоянии. Но вот незадача. Плавится это соединение лишь при 2072 градусах по Цельсию. Поэтому производство становится крайне экономически невыгодным. Тут на помощь пришли химики, которые занимаются комплексными соединениями. Было предложено использовать смесь алюминий 2О3 и криолита, что понижает температуру больше, чем в два раза, примерно до 1000 градусов по Цельсию. Различные соединения алюминия известны человеку уже давно. Выделить же его из оксида впервые пытались такие химические титаны, как Гемфри Дэви и Берцелиус, однако безуспешно. С этой сложной задачей смог справиться датский химик Ханс Эрстед в 1825 году. Опыт по получению алюминия был достаточно сложен и неудобен. Более простой и эффективный способ был предложен двумя годами позднее Фридрихом Веллером. Почему алюминий стал повсеместно использоваться, начиная от авиастроения и заканчивая производством посуды? Как всегда, это можно объяснить его физико-химическими свойствами, а также его ценой на рынке. Начнем со свойств. Этот металл в достаточной мере легок и прочен, но наиболее важным его превосходством над тем же железом является его коррозийная стойкость. На воздухе алюминий покрывается защитной пленкой оксида алюминия. Этот слой защищает металл от дальнейшего окисления кислородом воздуха. Основными потребителями этого металла на сегодняшний день являются авиационная и автомобильная промышленности. Из него изготавливают моторы, коробки передач, картеры и другие части автомобилей. Естественно, используют чаще всего не чистый алюминий, а легированный различными другими металлами. Так, например, сплав алюминия со скандием, 3%, более прочный, чем чистый алюминий. Если вы откроете другие книги, посвященные химическим элементам, то, скорее всего, встретите фразу, что алюминий — это авиакосмический материал. На кухне мы можем встретить посуду из алюминия, а также всем известную фольгу. Кроме того, алюминий хорошо отражает свет, поэтому из него делают нагревательные рефлекторы и зеркала. Алюминий также потребляет и военная промышленность. Перечислять области применения этого металла можно еще очень долго. Но мы так увлеклись, что чуть не забыли рассказать вам о цене на самый распространенный металл. Цена на алюминий за последние годы выросла и на данный момент составляет примерно 2140 долларов США за тонну. Галлий. Металл для фокусов. В интернете какое-то время был широко распространен видеоролик про растворение железной ложки в стакане горячей воды. Этот фокус вызвал большой ажиотаж, но только не среди ученых. Ведь они-то знают, что существует такой металл, как галлий. Галлий был предсказан еще Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. Более того, великий русский химик смог предсказать и метод, с помощью которого будет открыт экоалюминий. Такое он дал название еще не открытому элементу. Спустя всего 6 лет Дмитрий Иванович мог бы устроить небольшой праздник в честь триумфа периодического закона. Ведь все его предсказания сбылись. Француз Лекок де Буабадран в 1875 году сначала обнаружил неизвестный элемент спектроскопическим методом, а немного позднее ему удалось выделить соли галлия. Назвал он его в честь своей родины Франции, которая на латинском языке именуется Галлия. Галлий заслуженно относят к редким элементам, ведь он составляет лишь 1,5 на 10 в минус 3 степени процента массы земной коры. К тому же он не имеет собственных минералов, а является примесью к минералам цинка и алюминия. В связи с этим он считается рассеянным элементом. Области применения чистого галлия обусловлены в первую очередь его физическими свойствами. Этот металл плавится при температуре в 30 градусов по Цельсию, поэтому хорошо подходит в качестве смазывающего материала. На его основе создано большое количество металлических клеев. Также им заполняют кварцевые термометры, заменяя более токсичную ртуть. Его еще используют для атомной промышленности, в качестве среды для разделения различных элементов продуктов деления. Скорее всего, на разных видео вы видели такой трюк. Человек берет в руку кусочек галлия, и он плавится в руке. Здесь есть одно большое «но». Во-первых, так можно расплавить только очень маленький кусочек галлия, скорее даже пластинку. Во-вторых, большой кусочек галлия просто так в руке не расплавить. Обычно идут на хитрости. Либо сильно растирают руки перед экспериментом, либо за кадром стоит фен, который дует теплым воздухом, либо используется какой-нибудь сплав галлия, который имеет еще меньшую температуру плавления. Например, сплав галлия с индием. Если все же расплавить кусочек галлия в руках, то затем он оставит темно-серые пятна. Отмывать такие пятна не слишком легко. Гораздо шире применяются соединения галлия. Например, нитрид этого металла обладает полупроводниковыми свойствами. Из-за этого из него изготавливают оптоэлектронные приборы, светодиоды. Другое бинарное соединение используют при производстве чипов. Оксид галлия играет важную роль в лазерных материалах. Индий. Очень рассеянный. Данный элемент является очень рассеянным. Его содержание в минералах еле доходит до десятых долей процента. Это привело к тому, что его очень долго не могли открыть. Все бы так и оставалось, но такие ученые, как Густав Роберт Киркхоф и Роберт Вильгельм Бунзен, стали применять физические методы исследования для изучения химического состава веществ. Они разработали спектральный анализ. Вкратце, его суть заключается в том, что к атому подводят энергию в каком-то виде. Например, при нагревании. В результате эта энергия поглощается и переводит внешний электрон на более высокую орбиталь. Но там ему находиться невыгодно согласно принципу минимума энергии. Электрон спускается обратно на свое место. При этом происходит излучение с определенной длиной волны. Для каждого элемента длина волны своя. Набор таких волн для конкретного элемента называется спектром. В 1863 году немецкие химики Рейх и Рихтер с помощью спектрального анализа проанализировали минерал под названием цинковая обманка — сульфид цинка. Искали они линии таллия, но не нашли. Зато нашли новую линию в спектре, которая ранее нигде не встречалась. Эта линия соответствовала синему цвету, который очень был похож на цвет индиго, в честь которого и был назван новый химический элемент — индий. Данный элемент — это металл серебристо-белого цвета. Из-за его высокой пластичности индий является самым мягким металлом. Он в 20 раз мягче чистого золота. Но есть парадоксальный факт. Если добавить немного индия в свинец, то такой сплав будет тверже, чем чистый свинец. Недостаточная твердость и излишняя мягкость закрыли дорогу к применению во многих областях. Поначалу индий применяли для изготовления подшипниковых сплавов в качестве более коррозийно-стойкого материала. Сплав индия с галлием, 24/76%, имеет температуру плавления всего 16 градусов по Цельсию. Он применяется в атомной энергетике как материал среды, в которой будет происходить разделение различных продуктов деления. Конечно же, индий применяется в полупроводниковой промышленности. На его основе был создан прибор для того, чтобы все видеть в темноте. Тепловизор. Затем он стал широко применяться для производства жидкокристаллических экранов. Серебряные зеркала с индиевым покрытием гораздо медленнее тускнеют со временем. Олово. Металл, который болеет. Олово известно человечеству очень давно, а его сплав с медью, бронза, первый сплав, созданный человеком. Еще египтяне использовали данный сплав для производства различной утвари. Основной минерал олова — касситерит. Он получил свое название из-за месторождения. Его добывали на Британских островах, которые назывались касситеридами. Само же название элемента означает «стойкий», «прочный». Олово является нетоксичным веществом, поэтому применяется в качестве коррозийно-стойкого покрытия либо в чистом виде, либо в виде сплавов с другими металлами. Для пищевой промышленности изготавливаются банки из белой жести, луженое оловом железа. Радиолюбители сразу вспомнят, что они работают с оловом и используют его в качестве припоя для электроники. Часто олово применяется в виде сплавов с разными металлами, например, с медью, бронза, медью и цинком, латунь, медью и сурьмой, боббит. Помимо этого, из сплава олова и цинка изготавливают упаковочную фольгу, а сплавы олова и свинца, олова и цинка, используют в качестве припоев. Также олово нашло свое применение в виде интерметаллического соединения, которое применяется в качестве сверхпроводящих проводов. Некоторые соединения олова применяются в качестве красок. Каждый автолюбитель может найти сплав олова со свинцом в своем автомобиле. Он используется в аккумуляторе в виде электрода, анода. Сульфид олова применяют для золочения дерева и гипсовых фигур. Это, конечно, не золото, но тоже блестит. Многие олово-органические соединения токсичны. Из них делают инсектициды, яды для насекомых. Олово при температуре ниже 13,2 градусов по Цельсию совершает фазовый переход из белого в серое, что сопровождается изменением объема металла и его разрушению. Данное свойство сгубило не один десяток людей. Например, во время экспедиции Роберта Скотта, полярного исследователя из Великобритании, произошла катастрофа. Все 65 галлонов бензина, которые он и его команда взяли с собой в экспедицию на Южный полюс, были утеряны. Сосуды, в которых находилось топливо, были запаяны оловом. Превращение белого олова в серое называют оловянной чумой. От нее пострадало немало оловянных солдатиков. Часть историков считает, что одна из причин поражения Наполеона в России в 1812 году — это сильные морозы, из-за которых оловянные пуговицы на мундирах солдат превратились в порошок. Также существует легенда, что оловянная чума в запасниках Петербургского музея Александра Суворова уничтожила множество ценных фигурок, превратив их в труху. По легенде, в подвале лопнули зимой батареи отопления, и фигурки замерзли. Однако основная причина — банальное воровство. А на олово любой может спихнуть вину. Таллий. Не искали, но нашли. Английский ученый Уильям Крукс занимался исследованием пыли, образующейся на сернокислотном производстве. Искал он в ней селен и теллур. Анализ проводил самым современным на то время методом — спектральным анализом. Полученный спектр показал то, чего не ожидали. В нем была новая светло-зеленая линия, которая не принадлежала ни одному известному на то время химическому элементу. Был сделан вывод, что открыт новый химический элемент. С латыни таллий переводится как «распускающаяся ветка». Спектральная линия цвета молодой листвы стала причиной такого названия. В земной коре таллия больше, чем золото, серебра или ртути. Основной минерал таллия — лорандит. Однако он не представляет промышленной ценности. Таллий получают попутно при переработке других руд как побочный продукт получения других веществ. С точки зрения химии таллий имеет некоторые странности. Например, он сходен с щелочными металлами, так как чаще проявляет первую валентность. Но слабая растворимость хлоридов, бромидов и йодидов таллия в воде роднит его с серебром. По внешнему виду и ряду других физических свойств таллий похож на свинец. Таллий содержится в табаке, шпинате, древесине бука, винограде, свекле и других растениях. Правда, добывать из них таллий точно невыгодно. Из животных таллий больше всего содержат медузы, актинии, морские звезды. Свое применение таллий искал долгое время, целых 60 лет после открытия. Сначала на его основе сделали яд против грызунов. В его состав входил сульфат таллия. Затем заметили, что электропроводность одного из соединений таллия меняется под действием света, поэтому его начали применять для изготовления фотоэлементов. Галогениды таллия начали применять в сцинтилляционных счетчиках для регистрации альфа и бета-излучения. Металлический таллий применяют для легирования некоторых сплавов, что придает им устойчивость к кислотам, прочность и износоустойчивость. Например, подшипниковый сплав состоит на 72% из свинца, 15% — сурьмы, 5% — олова, 8% — таллия. Сплав таллия с ртутью не замерзает до минус 60 градусов по Цельсию. Он нашел свое применение в качестве термометра, работающего в условиях крайнего севера. Радиоактивный изотоп таллий-204 является чистым бета-излучателем. Его используют в приборах для измерения толщины покрытий и тонкостенных изделий. Также его используют для снятия статического электричества с готовой продукции в бумажной промышленности. Свинец. Элемент, а не животное. Кто назвал свинец свинцом, никто не знает. Также неизвестно, что означает это слово. Свинец очень мягок и легкоплавок. Он легко куется и прокатывается. Эти свойства определили области его применения. Из него делали медальоны и статуэтки, хоть он и тяжелый. Сплавы свинца, олова и сурьмы применяли для изготовления типографских шрифтов. Римляне делали из него трубы для водопроводов. Из-за своей мягкости свинец легко подвержен внешним деформациям. Нет никакой сложности, чтобы получить на нем оттиск. Поэтому из него делали печати. Затем его стали использовать для изготовления пломб, чтобы опечатывать сейфы и склады. Само слово «пломба» произошло от латинского названия «плюмбум». Свинец стоек к воздействию 80% серной и соляной кислоты. Однако его легко разъедает слабая уксусная кислота. Долгое время свинец применялся в сернокислотной промышленности в качестве облицовочного материала для оборудования. Просвинцовое белило, основной карбонат свинца, наверняка слышал каждый. Она применяется в составе лакокрасочных покрытий, которые стойки к действию света и воздуха. Но такие краски токсичны. Поэтому свинцовое белило применяют только для наружной окраски судов. Самый популярный пигмент — сурик, имеет ярко-красный цвет. Им красили подводные части кораблей. Сплавы на основе свинца применяются для предохранителей. Конечно же, все знают про применение свинцовых электродов в автомобильных аккумуляторах. Нитрат свинца применяется для производства мощных взрывчатых веществ. Азид свинца применяется как инициирующее взрывчатое вещество. В военной отрасли свинец применяется для изготовления пуль. Про свинцовую дробь, думаем, тоже все слышали. Свинец хорошо поглощает гамма-излучение, поэтому он используется для радиационной защиты в рентгеновских установках и в ядерных реакторах. Также свинец используется в качестве теплоносителя в некоторых ядерных реакторах на быстрых нейтронах. Свинец — это последний элемент таблицы Менделеева, у которого есть стабильные изотопы. У всех последующих элементов все изотопы радиоактивны. Висмут. Последний из магикан. Элемент под номером 83 находится за рубежом стабильности. Почти все элементы, которые шли до него, имели стабильные изотопы. Все химические элементы, начиная с висмута, не имеют стабильных изотопов. Природный висмут состоит из изотопа висмут-209, который раньше считали стабильным. Но ученые уточнили, и оказалось, что его период полураспада составляет 1,9 плюс-минус 0,2 умноженное на 1019 лет. Даже в рамках радиохимии его можно считать стабильным, так как это очень длительное время. Для нас это незаметно. Поэтому радиоактивность изотопа висмута висмут-209 не стоит бояться. История открытия висмута достаточно сложна. Он известен людям со средних веков, тогда его часто путали с оловом, свинцом и сурьмой. Георгий Агрикола, крупнейший минералог своего времени, он жил в XVI веке, впервые описал получение этого металла. Висмут является редким элементом. В среднем его содержание в тонне земной коры не превысит 0,2 грамма, а это меньше, чем, например, серебра. Сказать, что висмут является рассеянным элементом, нельзя, так как он имеет больше 70 минералов и не имеет склонности встраиваться в кристаллические решетки чужих минералов. Один из самых распространенных минералов этого элемента — висмутин. С другой стороны, как таковых месторождений висмута тоже не существует. Ну, очень своеобразный металл. Основным потребителем висмута является металлургия. Если легировать алюминий или сплавы очень небольшими количествами висмута, можно добиться того, что их будет гораздо легче обрабатывать. Сплавы висмута с марганцем и хромом применяют для изготовления долговечных постоянных магнитов. Интересно, что находясь по соседству с такими страшными, с биологической точки зрения элементами, как полоний и свинец, висмут практически безвреден для организма человека. Поэтому перламутровая губная помада, изготовленная на основе солей висмута, не представляет угрозы вашему здоровью. Помимо всего прочего, соединения висмута обладают ярко выраженными антибактериальными свойствами. Из-за этого их используют в медицине. Например, всем хорошо известная бактерия Helicobacter pylori, вызывающая гастрит, а впоследствии язву желудка, успешно уничтожается соединениями висмута. Элементы от 104 до 116. Наука и только. Про данные элементы сложно что-то рассказать. Причина проста. Все они получены человеком на ускорителях частиц и в природе пока не встречались. Это исключительно рукотворные элементы. Многие из них получены в количестве всего десятка тысяч штук атомов, а этого очень мало для химического анализа. К тому же их время жизни очень мало. Раз, и нет больше атомов этих элементов, так как они распались. Про их химические и физические свойства можно только догадываться. Но все догадки основаны на периодическом законе, на котором строится вся таблица Менделеева. Исследования и практические подтверждения догадок ведутся учеными в настоящее время. И если вы прослушаете главу про актиноиды, то даже догадаетесь, в каких лабораториях мира ведутся эти исследования. Надеюсь, что на наше время выпадут открытия, связанные с этими элементами.